Ольга позвонила часов в 11. «Я только приехала», — сказала она злым голосом. «Ей-богу, в следующий раз в эти архивы сам поедешь. Подумаешь, какой начальник выискался. Посылает нас туда-сюда, как лакеев». «Не расходись», — приказал Андрей. «Где Мамаев?» «На Мамаевом кургане», — огрызнулась Ольга. Но так как Андрей молчал, добавила. «Домой поехал. Или ты думаешь, что он у меня ночует?» «Что у тебя есть?» Андрей покосился на Клавдию, которая деловито готовила запоздавший ужин. У нее были розовые щеки, она все время улыбалась и, словно бы сдерживая себя, иногда нахмуривалась. Поверх вчерашней рубахи был повязан фартук. Подол задрался немного, открывая длинные-предлинные ноги и кусочек выпуклой попки. Андрей зажмурился и с грохотом переставил стул спиной к ней. Сердце колотилось, и руки были влажными, хотя он весь вечер пролежал с ней в постели. «Да будешь ты слушать, что говорит тебе капитан Дружинина, или нет?» «Оля», — повторил он, сердясь на себя. «Ты где?» «Я здесь», — сказала Ольга. «Я чайник ставила». «Значит так. Все правильно ты предполагал. Они брат и сестра. Ну, то есть наш Мерцалов покойный, и это твоя аптекарша». Андрей Ларионов предполагал нечто подобное уже довольно давно. Но сейчас, когда подтверждение прозвучало так определенно, сердце у него сжалось. Они оказались в разных детдомах, потому что после смерти матери девочка заболела, и болела очень долго. С полгода, наверное. Про болезнь точно я не знаю, просто так думаю. Мне так в детдоме объяснили. «Звонила в детдом?» — спросил Андрей с чувством. Он очень любил своих сотрудников. Не было в управлении других таких грамотных, профессиональных и неленивых ребят. «Звонила, конечно», — подтвердила Ольга. «Когда ее из больницы выписывали, то, конечно, про старшего брата никто и не вспомнил. Старшая сестра больницы, в которой она лежала, отвезла ее в детдом номер 37 под Волоколамском. Эта сестра родом из Волоколамска и знала про этот детдом, что он очень неплохой. Мальчик остался в удельной, и его очень скоро усыновили Мерцаловы. Все. Нет, не все. Девочке было 2 года, мальчику 6. Вот теперь все». «А мать?» — спросил Андрей. «Это не Наталья Рогожская, если ты об этом спрашиваешь. Рогожская жива и здорова, а мать этих детей умерла от воспаления легких. Вернее, от отека легких. Родных нет, жили под Москвой, в Немчиновке. Работала она художницей в издательстве «Советская Россия». Так написано в заключении о смерти. Про отца ничего не известно. Неуловимый какой-то отец». «Фотографии есть?» «Кого?» — не поняла Ольга. «Матери?» «Да». «Нет, конечно, откуда?» Ольга даже развеселилась. «Ты думаешь, я волшебница? А фотографию убийцы не хочешь?» «Нет», — сказал Андрей честно. «Не хочу. Спасибо, Ольга. Завтра с утра займемся». «Можно я завтра с утра в парикмахерскую схожу?» — под халимским голосом попросилась Ольга. «Не могу же я вкалывать и вкалывать, как ненормальная?» «Нет», — сказал Андрей. И Ольга на том конце провода моментально поняла, что на самом деле нельзя. Поняла и не обиделась. «Сходишь, когда все закончится. Недолго уже». «Черт с тобой», — сказала она и бросила трубку. Андрей прикрыл глаза и стал покачиваться на стуле. Клавдия Ковалева, лучшая подруга его сестры, его нынешняя любовь, гадкий утенок, привезенный Танькой со студенческой картошки, которая хлопочет сейчас за его спиной и о которой он не может спокойно думать, потому что она слишком ему нравится. Сестра убитого Сергея Мерцалова. Черт возьми, все в этом деле, сразу ставшим не просто работой, с самого начала пошло не так, как надо. Майор Ларионов злился и сочувствовал, вместо того, чтобы спокойно и трезво рассуждать. Он выходил из себя, утопал в жалости, подал в бешенство и, в конце концов, влюбился. И все из-за этого проклятого дела. Теперь ему предстоит сообщить Клавдии, что у нее был брат, о котором она ничего не знала. что этот брат убит, и убийца теперь собирается прикончить и ее. Замечательно, то, что нужно. И еще та старая фотография. Все дело в ней, в той фотографии, которую маленький Сережа зачем-то взял из дома и сохранил. Какая судьба! Какая чудовищная несправедливость! Андрей потер руками лицо. Завтра, если повезет, он будет знать все. Завтра, в день похорон Сергея Мерцалова, майор Ларионов будет знать точно, кто его убил и кто собирается также убить его сестру. «Андрюша!» — тихо окликнула сзади Клавдия. «Все готово. Ты что молчишь, Андрюша?»